меня спасают мысли о тебе. Среди зверей в ночи бродящих воспоминания о нашем сентябре и ожидание встречи в настоящем. Меня спасает огонек свечи, необъяснимое желание притяжения, знакомый силуэт, как от листвы, легчайший миг прикосновения. Ищу тебя я, чтобы припасть и спить паломнику, бредущему в пустыне. Вода нужна, чтоб жажду утолить в источнике, что мы с тобой открыли. Нам не хватает веры, понимания, а также бескорыстия любви. В рутине дней, в горниле испытания, смотрю я на тебя, благодаря. В реке вселенской это капля, точка, слезинка робкого осеннего дождя. Пока любовь жива, моя отсрочка —